Это что-то новое? Ничего не будет. А камера? До нее далеко. Но нельзя отнимать надежду. Да, конечно, привозите. Я всегда готов посмотреть. Мальчик у вас очень милый. Простились, ушли, понурые. Все люди как люди. Работают спокойно, имеют дело с вещами или, на худой конец, со здоровыми, а тут и вообще скоро можно на пенсию розы разводить. Но розы меня не трогают. И ничто не трогает, кроме хирургии. А внучка? Да, но при хирургии. Еще кто-то ждет. Но нужно посмотреть Юлю и того мужчину. И ни одна собака не придет, не скажет, какие анализы получили, что показал рентген. Я уже не молод бегать по этажам, просто старик. Нет, держусь. Хорошо, старик, вставай, иди. Спина болит. Спондилоз, позвонки срослись. Спасибо физкультуре, а то бы лежать. Выхожу в коридор. Трое сидят. И эти родители тоже. Не решаются сказать мальчику, что домой. Я сейчас свернусь. Виктор бежит. Что-то физиономия возбужденная. Чего-нибудь придумал. Ерунду какую-нибудь. Еще какие-то ребята. Кричит издали. Михаил Иванович, вы уходите? Нет, вернулся, только взглянул на двух больных. А что случилось? Дело первой важности. Камера. Есть возможность камеру сделать. Что ты говоришь? Остаться? Нет, это надолго. Синица в небе. Взгляну, вернусь. Уже давно ищем энтузиастов-инженеров на камеру. Неужели нашли? Заходите в кабинет, я быстро. Здорово бы эта камера. Сказать? Скажу. Вернулся. Вы обязательно через полгода приезжайте. Может, и будет новое для мальчика. Обязательно. Пошел. Побежал. А глаза у тех родителей как засветились. Заметил? Где выкопал Виктор этих товарищей? Отставь. Наверное, одни фантазии. Фантазер этот Виктор. Камера, представляешь? Отек легкого туда. Синего больного оперировать. Гипоксия после операции тоже... А инфаркты, а газовая флегмона, брось обольщаться. Годы пройдут, пока сделают. Вот и пост. Все спокойно. Почему не сообщили мне результаты исследований? Да у нас уже все прояснилось, все в порядке. Так надо было сказать. Я не мальчик бегать. Юля действительно лучше. Немножко порозовела, дышит спокойнее. Ну как? Дышать полегче. Только очень горло надрали трубкой. Нина, мы ее интубировали. Оказался ателектаз. Отсосали мокроту и стало легче. Легкое просветлело. И крови перелили пол-литра быстрым темпом. Слава богу, обошлось. Не нужно оперировать. Смотрю анализы. Гемоглобин понижен. Нужно еще переливать кровь. Хорошая штука, клапан. Если бы он плохо работал, то при малейшем осложнении со стороны легких погибло бы. Послушать? Не стоит сажать, устало. Доверяю. Пойду вниз, посмотрю, как тот мужчина, чтобы спокойно заниматься с ребятами. Лестницы... Мысли. Нужно серьезно заняться камерой. Нашли литературу очень интересную. Маленькая Голландия сумела сделать камеру и теперь удивляет мир. А мы не очень надеюсь, что быстро удастся. Неповоротливы. Страсть — очень сильный стимул, но страсть у меня, у Виктора, у тех инженеров. Гипоксия — наш самый страшный враг. Запас кислорода в организме на 5 минут. Почему так неразумно мало? А зачем было больше?